Сельма Лагерлёв. Удивительное путешествие Нильса Хольгерсена с дикими гусями по Швеции. Том 1. Глава 1. Мальчик. Часть 1. Домовой. Воскресенье, 20 марта. Жил на свете мальчик, долговязый, тощий, со светлыми, будто выгревшими волосами. Не так уж мало он успел прожить на свете, лет 14, а проку от него было немного. Ему бы только есть, спать да бездельничать. А вот проказничать он был мастер. Как-то однажды воскресным утром собрались его родители в церковь. Мальчик, одетый в кожаные штаны, рубашку и безрукавку, сидел на краю стола и радовался. «Ну и повезло же мне! Отец с матерью уйдут из дому, и я, наконец-то, буду сам себе хозяин. Захочу, сниму со стены отцовское ружье и постреляю, и никто мне не запретит». Но отец словно услышал эти его мысли. Уже стоя на пороге, он вдруг обернулся и сказал: «Коли не идешь с нами в церковь, сиди дома и читай воскресную проповедь. Понял?» «Ладно», — ответил мальчик, а про себя подумал: «Захочу — почитаю, не захочу — не буду». Тут его матушка, ну да чего ж проворная, подскочила к полке, висевшей на стене, схватила книгу и, раскрыв ее на странице с проповедью, которую пастор должен был читать в этот день, положила на стол у окошка. Тут же рядом она положила и раскрытый молитвенник. Потом придвинула к столу большое кресло, купленная в прошлом году с аукциона на Вёрменхёкском пасторском дворе, а ведь прежде никому, кроме отца, сидеть в этом кресле не дозволялось. Мальчик тем временем смотрел на мать и думал: зря она так старается, все равно больше одной-двух страниц он читать не станет. Но отец опять словно угадал мысли сына и, подойдя к нему, строгим голосом сказал: «Смотри, читай хорошенько. Когда вернемся, перескажешь мне каждую страницу, и если хоть что-нибудь пропустишь, пеняй на себя». «В проповеди 14,5 страниц», — добавила матушка, — «и когда только сосчитала. Садись за работу сейчас же, чтобы успеть все прочесть». И они ушли. А мальчик, стоя в дверях и глядя им вслед, уныло думал: «Идут, небось, да радуются, что такую ловушку мне подстроили. Засадили за свою проповедь. Корпи теперь, пока не вернутся». Но отец с матерью вовсе не радовались, а наоборот, были сильно удручены. Бедняки-крестьяне, они так упорно трудились на своем взятом в аренду крохотном клочке земли, что в последнее время стали жить в достатке. Кроме поросенка да кур, которых поначалу они только и могли прокормить, завелись в их хозяйстве и коровы, и гуси. Таким прекрасным весенним утром они могли бы идти в церковь в радости и веселье, если бы их не мучили мысли о сыне. Отец горевал, что сын непослушен, ленив, учиться не хочет, работы не любит, с грехом пополам приспособили гусей пасти. Одним словом, недотепа. Мать отцу не перечила: что правда, то правда. Но она больше печалилась о другом. Очень уж злого нрава ее сын, жесток с животными и недобр к людям. Как бы смирить его злобу, да смягчить его нрав, — все повторяла мать. Не то накличет он беду и на себя, и на нас. А сын меж тем долго стоял в раздумье, читать проповедь или нет, и, наконец, решил, что на сей раз лучше не противиться. Войдя в горницу, он уселся в отцовское кресло и целый час повторял в полголоса слова проповеди, пока не начал дремать от собственного бормотания. На дворе же, хотя было всего лишь 20 марта, стояла чудесная погода. Ведь мальчик жил на самом юге провинции Сконы, в одном из приходов Вестра-Вёменхёга, и весна здесь была уже в полном разгаре. На деревьях набухли почки, рвы наполнились водой, а на обочинах зацвела мать и мачеха. Вьющиеся по каменной ограде двора растения стали коричневыми и блестящими. Буковый лес вдали словно распушился и прямо на глазах становился все гуще и гуще. Ярко голубело небо в вышине, и сквозь полуотворенную дверь в горницу доносилось пение жаворонков. По двору расхаживали куры и гуси, а коровы, почуявшие приход весны даже в хлеву, время от времени растревоженно мычали. Мальчик читал и клевал носом. «Нет, ни за что не усну», — твердил он, борясь с дремотой. «Не то мне до полудня проповедь не вызубрить». И все-таки уснул. Долго он спал или нет, только разбудил его легкий шум за спиной. Прямо перед ним на подоконнике стояло небольшое зеркало, а в нем видна была вся горница. И в тот самый миг, когда мальчик, очнувшись от сна, поднял голову, он явственно увидел в зеркале, что крышка сундука, принадлежавшего матушке, откинута. А ведь в этот громадный дубовый сундук, окованный железом, никому, кроме нее, заглядывать не дозволялось. В сундуке она хранила все, что досталось ей по наследству от матери и чем она особо дорожила. Там лежали старинные женские наряды из красного сукна со сборчатыми юбками, с короткими лифами, с расшитыми бисером нагрудниками. Были там и белые накрахмаленные головные повязки, и тяжелые серебряные застежки, и всякие подвески и цепочки. Таких нарядов и украшений никто нынче не носил, и матушка не раз задумывалась, не расстаться ли ей с этой стариной. Да все как-то не хватало духу. И вот сейчас крышка сундука была поднята. Мальчик не мог понять, как это случилось. Ведь он видел собственными глазами, что прежде, чем уйти из дому, матушка заперла сундук на замок. Да разве оставила бы она сундук открытым, когда сын один дома? Тут мальчик не на шутку перепугался. Может, в дом забрался вор? Не смея шевельнуться, он во все глаза глядел в зеркало, ожидая, что вот-вот там кто-то появится. Вдруг какая-то черная тень упала на край сундука. Она становилась все отчетливее и отчетливее. «Да это же вовсе не тень! Это кто-то живой!» — понял мальчик. Он смотрел и не верил своим глазам. Верхом на краю сундука сидел самый настоящий домовой. Увидев домового, мальчик не особенно испугался, чего пугаться такого малыша. Хоть он не раз слышал про домовых, но и представить себе не мог, что они так малы. Этот на краю сундука был не более ладони. Его сморщенное безбородое лицо казалось очень старым. Одет домовой был в черный долгополый кафтан, темные панталоны до колен и черную широкополую шляпу. Но воротник и манжеты, отороченные белыми кружевами, башмаки с пряжками, подвязки с бантами придавали ему нарядный и даже щеголеватый вид. Вытащив из сундука расшитый бисером нагрудник старинной работы, домовой с восхищением стал его разглядывать. Он всецело погрузился в это занятие и не заметил, что мальчик проснулся. А мальчику вдруг пришла в голову озорная мысль. Что если спихнуть домового в сундук и прихлопнуть сверху крышкой? Или сыграть с ним еще какую-нибудь веселую шутку? Но коснуться домового руками у мальчишки не хватило духу, и он стал озираться по сторонам. Чем бы столкнуть его в сундук? Взгляд мальчика блуждал по горнице от деревянного диванчика к столу с откидными краями, от стола к очагу, от печных горшков к кофейнику, стоявшему на полке у очага, от ведра с водой у двери к посудному шкафу, через полуоткрытую дверцу которого виднелись ложки, ножи, вилки, блюда и тарелки. Глянул он и на отцовское ружье, оно висело на стене рядом с портретом датской королевской четы, и на герань, и на фуксии, которые цвели на подоконнике. Наконец он заметил старую мухоловку, висевшую на оконном косяке. В мгновение ока сорвал он ее с гвоздя и, метнувшись по горнице, накинул сетку на край сундука. И сам не поверил своей удаче. Неужели он и впрямь поймал домового? Бедняга беспомощно барахтался на дне глубокой мухоловки и вылезти оттуда не мог. Сперва мальчик даже растерялся и не знал, что делать со своей добычей. Он только размахивал мухоловкой туда-сюда, чтобы помешать домовому вскарабкаться наверх. А вдруг домовой заговорил. Он горячо молил отпустить его на волю. «Я, право же, заслуживаю куда лучшего обхождения за то добро, что сделал твоей семье за долгие-долгие годы», — сказал он. «Отпустишь меня, подарю тебе старинный серебряный даллер, серебряную ложку и еще золотую монету, а она ничуть не меньше крышки карманных часов твоего отца». Хотя эти обещания показались мальчику не больно-то щедрыми, он сразу же пошел на сделку с домовым и перестал размахивать мухоловкой, чтобы тот мог выбраться на волю. По правде говоря, теперь, когда домовой оказался в его власти, Нильс перепугался. Он понял, наконец, что имеет дело со страшным, чуждым ему существом из волшебного мира. Кто его знает, этого нелюдя? Поскорее бы от него отделаться. Но когда домовой уже почти вылез из мухоловки, мальчик вдруг спохватился. Как же ему не пришло в голову выговорить себе побольше всякого добра и первонаперво потребовать, пусть домовой поколдует, чтобы он, Нильс, получше запомнил воскресную проповедь. «Ну и дурень же я! Чуть не отпустил его!» — подумал он и снова стал трясти мухоловкой, чтобы домовой скатился вниз. Но вдруг он получил такую страшную затрещину, что в голове у него зазвенело. Он отлетел к одной стене, потом к другой, и в беспамятстве повалился на пол, да так и остался лежать. Когда он очнулся, в горнице никого, кроме него, не было. Домового и след простыл. Крышка сундука была заперта на замок, а мухоловка висела на своем обычном месте. И если бы не правая щека, горевшая от пощечины, мальчик решил бы, что ему все померещилось. «Отец с матушкой наверняка скажут, что это мне приснилось», — подумал он, — «и никакой поблажки из-за домового не сделают. Спросят все до единого словечка. Примусь-ка я лучше опять за книгу». Но когда он пошел к столу, ему стало не по себе. «Что за притча? Разве горница может вырасти? Однако же до стола пришлось сделать гораздо больше шагов, чем всегда. А что сталось с креслом? Рядом со столом оно не казалось выше прежнего, но мальчик вынужден был сперва взобраться на перекладину между его ножками, а оттуда вскарабкаться на сиденье. Такое же чудо приключилось и со столом. Чтобы увидеть книжку, пришлось влезть на подлокотник кресла. «Да что же это такое творится?» — снова сам себя спросил мальчик. «Уж не заколдовал ли домовой и стол, и кресло, и горницу?» Книга по-прежнему лежала на столе, с виду все такая же. Но с ней произошло что-то уж вовсе несусветное. Чтобы разобрать хоть слово, мальчику пришлось влезть на книгу. Все же он прочитал несколько строк, но когда поднял голову и нечаянно взглянул в зеркало, то увидел в нем маленького-прималенького человечка в кожаных штанишках с остроконечным колпаком на голове. «Ишь ты! Еще один! А одет точь-в-точь, как я!» — всплеснув от удивления руками, воскликнул мальчик. Малыш в зеркале проделал то же самое. Тогда мальчик стал дергать себя за волосы, щипать руки и кружиться по горнице, и тот в зеркале мгновенно повторял все его движения. Мальчик раза два бежал вокруг зеркала, чтобы поглядеть, не спрятался ли там сзади какой-нибудь малыш, но никого не нашел. И вот тогда он, наконец, все понял и задрожал от страха. Домовой заколдовал его, и малыш, которого он видел в зеркале, он сам. Часть вторая. Дикие гуси. И все-таки мальчик не мог поверить, что превратился в домового. «Мне это, наверное, снится или чудится. Через минуту-другую я опять стану прежним», — думал он. Он зажмурился и, немного погодя, снова взглянул в зеркало, надеясь, что наваждение исчезло. Но не тут-то было. Он оставался таким же маленьким. Правда, он ничуть не изменился. Светлые, словно выгревшие волосы, и веснушки на носу, заплатки на кожаных штанишках и штопка на чулке. Все было как прежде, только все маленькое-прималенькое. Нет, сколько ни стой, сколько ни жди, все равно зря. Надо что-то делать, а лучше всего, пожалуй, скорее отыскать домового и помириться с ним. Мальчик спрыгнул на пол и пустился на поиски. Он искал за шкафами, заглядывал под стулья, под деревянный диванчик и в очаг. Он залезал даже в крысиные норки. Все без толку. И чего-чего только, плача и моля, не сулил он этому нелюдю домовому. В жизни он никогда больше не обманет, не даст волю злобе, не заснет над проповедью. Только бы ему снова стать человеком, он будет добрым, примерным и послушным мальчиком. Но все обещания были напрасны. Домовой исчез. Вдруг мальчик вспомнил, что матушка однажды говорила, будто домовые предпочитают жить в коровниках, и он решил тотчас отправиться туда. К счастью, дверь была приотворена, не то он не смог бы дотянуться до щеколды. Он... как был в одних чулках, выскользнул из горницы в сени и стал искать свои деревянные башмаки. Искал и думал, как же он наденет эти огромные неуклюжие деревянные башмаки на свои маленькие ноги. И вдруг увидел на пороге крошечные башмачки. Тут мальчик еще сильнее испугался. Если уж домовой так предусмотрителен, что заколдовал даже его башмаки... значит, он не скоро снимет свое заклятие. На старой дубовой доске, лежавшей у крыльца, прыгал воробей. Увидел он мальчика, да как закричит: «Чик-чирик, чик-чирик, гляньте-ка на Нильса Гусопаса, теперь он малыш-коротыш, ай да Нильс Хольгерсон, ай да малыш-коротыш!» Гуси и куры, бродившие по двору, тотчас уставились на мальчика и подняли ужасный переполох. «Кукареку! Кукареку!» — закричал петух. «Поделом ему! Кукареку! Он дергал меня за гребень! Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко!» — закудахтали куры. «Поделом ему! Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко! Поделом!» Гуси же, тесно сгрудившись в стаю, вытянули шеи и загоготали. «Га-га-га! Кто бы мог такое сделать? Кто бы мог такое сделать? Га-га-га!» Но самое удивительное, мальчик прекрасно понимал все, что они говорили. «Я, должно быть, знаю теперь язык птиц, потому что сам превратился в домового», — сказал он самому себе. Застыв, как вкопанный на крыльце, он стал удивленно прислушиваться к крикам птиц. Невыносимо было слышать, как куры, не переставая, кудахтали. «Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко! Поделом ему! Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко! Поделом!» Швырнув в них камнем, он крикнул: «Циц! Негодницы!» Но он не подумал о том, что теперь ему, такому малышу, никого не устрашить. Куры ринулись к нему, обступили со всех сторон и закудахтали. «Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко! Поделом тебе! Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко! Поделом!» Мальчик бросился от них наутек, но куры помчались следом, так громко кудахтая, что он чуть не оглох, и ему никогда бы от них не избавиться, не появись во дворе домашний кот. Стоило курам завидеть кота, как они тотчас смолкли и начали рыться в земле, притворяясь, будто ни о чем другом на свете, кроме червяков, и не помышляют. Мальчик кинулся к коту. «Милый Мур!» — взмолился он. «Ты верно знаешь каждый потайной уголок, каждую норку во дворе. Будь добр, скажи, где отыскать домового?» Кот ответил не вдруг. Он уселся на землю, обвив передние лапы кольцом пышного хвоста, и уставился на мальчика. Кот был большой, черный, с белым фартучком на груди. Его тщательно вылизанная шубка лоснилась на солнце. Когти он втянул, а серые глаза зажмурил так, что они превратились в узенькие щелочки. Он казался самым добродушным котом на свете. «Еще бы мне не знать, где живет домовой!» — ласковым голосом примяукал кот. «Ну, а чего ты взял, что я расскажу об этом тебе?» «Милый Мур, помоги мне!» — снова взмолился мальчик. «Разве ты не видишь, что он заколдовал меня?» Кот чуть приоткрыл зажмуренные глаза, вдруг позеленевшие от сверкнувшего в них злого огонька. «Мяу, мяу, мур-мур-мур!» — злорадно замурлыкал он. «Уж не за то ли я стану помогать тебе, что ты частенько дергал меня за хвост?» Слова эти рассердили мальчика, и он, снова позабыв, как мал и беспомощен, рванулся к коту, закричав: «Я вот еще раз дерну!» Что тут сделалось с котом? Невозможно было поверить, что это тот самый Мур. Шерсть вздыбилась, спина выгнулась колесом, хвост напружинился, лапы напряглись, кошачьи когти судорожно царапали землю, уши прилегли к голове, глаза широко раскрылись и загорелись красным пламенем. Кот страшно зашипел, но Нильс не испугался и даже шагнул ему навстречу. Тогда кот одним прыжком свалил мальчика с ног и, встав ему на грудь передними лапами, прижал к земле. Мальчик почувствовал, как острые когти впиваются ему в тело сквозь безрукавку и рубашку, а в горло вонзаются страшные кошачьи клыки, и он закричал, что было сил. Но никто не пришел ему на помощь, и мальчик в ужасе подумал, что настал его последний час. Вдруг кот втянул когти и отпустил его. «Ну вот», — промяукал он, — «на первый раз хватит. Я тебя прощу ради хозяйки. Мне хотелось только, чтобы ты знал, кто из нас теперь сильнее». И кот ушел, гладкий и смирный, как всегда. Мальчик был так сконфужен, что не мог слова вымолвить и поспешно отправился в коровник искать домового. В коровнике стояли всего три коровы, но когда туда вошел мальчик, они подняли такой шум, словно их было не меньше 30. Коровы мычали, легались, метались в стойлах, тряся цепями, словом, неистовствовали так, как будто Нильс опять наускивал на них чужую собаку. Мальчик хотел спросить у коров, где домовой, но голос его потонул в их громком мычании. «Му-у-у!» — мычала майская роза. «Вот счастье-то! Есть еще на свете справедливость! Попробуй подойди! Я так тебя легну, не скоро забудешь!» «Попробуй, подойди!» — грозилась золотая лилия. «Попляшешь на моих рогах! Я отплачу тебе за осу, что ты запихнул мне в ухо!» «Попробуй, подойди! Узнаешь, каково это, когда в тебя швыряют деревянными башмаками, как ты швырял в меня летом!» — повторила ей звездочка. Майская роза, самая старшая и самая мудрая, гневалась больше всех. «Попробуй, подойди, я отплачу тебе за все твои проделки, за то, что ты столько раз выбивал скамеечку из-под твоей матушки, когда она садилась доить меня, и за все подножки, которые ты ей ставил, когда она несла подойник с молоком, и за все слезы, которые она пролила здесь, в коровнике, из-за тебя». Мальчику хотелось крикнуть коровам, что он раскаивается в своей жестокости и никому никогда больше не причинит зла, пусть только они скажут, где домовой. Но коровы даже не слушали его и бушевали по-прежнему. И он, испугавшись, как бы они не вырвались из коровника, решил, что лучше ему самому уйти. Мальчик потихоньку выбрался снова на двор. Он совсем пал духом, так как понял, никто в усадьбе не поможет ему найти домового. Ну а что проку, если он даже найдет его? Мальчик взобрался на широкую, заросшую терновником и ежевикой каменную ограду, опоясывавшую торп, и задумался. Что будет, если ему не удастся снова стать человеком? То-то удивятся отец с матушкой, когда вернутся домой. Да и не они одни. Вся страна станет диву даваться. Из Эстра-Вёменхёга, из Торпа, из Курупа, да и со всего Вёменхёгского уезда сбегутся люди, чтобы поглазеть на него. Начнутся ахи да охи. Может, статься, отец с матушкой повезут его на ярмарку в Чивике и будут показывать за деньги? Нет, только не это. Пусть никто на свете никогда его больше не увидит. Да чего же он, Нильс, несчастный? Никого нет на свете несчастнее его, ведь он больше не человек, он чудище. Только теперь дошло до него, что с ним случилось. Его лишили всего. Он не сможет играть с другими мальчишками, не сможет наследовать торп после смерти родителей и никогда не найти ему девушку, которая захочет стать его женой. Он сидел, глядя на отчий дом, небольшой, с выбеленными стенами, весь словно прижатый к земле высокой и крутой соломенной крышей. Службы были тоже невелики, а клочки пашни такие узкие, что там едва ли удалось бы поворотить лошадь. Но как ни мал, как ни беден этот торп, теперь и он слишком хорош для Нильса. Крысиная норка под половицами конюшни — вот единственное пригодное для него жилье. Стояла на диво прекрасная погода. Небо было голубым, как никогда. Журчали ручьи, на деревьях распускались почки, щебетали птицы. Только Нильс был убит горем. И никогда ему больше не радоваться. Ой, сколько в небе перелетных птиц! Возвращаясь из заморских краев, они перелетали Балтийское море, держа путь прямо на самый южный мыс Швеции Смюгехук. Теперь они направлялись на север. Среди них были, конечно, разные птицы, но Нильс узнал только диких гусей, летевших клином. Уже не одна стая диких гусей пронеслась мимо. Они летели высоко-высоко, но он все-таки слышал, как они кричали: «Летим в горы, на север! Летим в горы, на север!» Увидев домашних гусей, которые расхаживали по двору, дикие гуси спускались ниже и гоготали: «Га-га-га! Га-га-га! Летите с нами! Летите с нами в горы, на север!» Дворовые гуси невольно вытягивали шеи и прислушивались. На первых порах они благоразумно отвечали: «От добра добра не ищут! От добра добра не ищут!» Однако с каждой новой стаей диких гусей, проносившихся мимо, их все сильнее и сильнее одолевало беспокойство. Как должно быть чудесно в такую прекрасную погоду парить в воздухе свежим, легком! И домашние гуси начали взмахивать крыльями, словно испытывая непреодолимое желание последовать за своими дикими сородичами. Но старая гусыня была настороже и всякий раз твердила: «Не сходите с ума, опомнитесь, диких гусей ждут и голод, и холод!» И все же среди домашних гусей нашелся один молодой гусак, который, слушая призывный клич диких сородичей, вспылал желанием присоединиться к ним. «Я полечу со следующей стаей, пусть только прилетит!» — сказал он. И вот в небе показалась новая стая. Дикие гуси снова стали кричать: «Летите с нами! Летите с нами в горы, на север!» Молодой гусак ответил: «Подождите! Подождите! И я с вами!» Он сумел подняться в воздух, но крылья, непривычные к полету, не выдержали, и гусак камнем рухнул на землю. Должно быть, дикие гуси услыхали его крик. Повернув, они медленно полетели назад, высматривая, не летит ли он за ними. «Подождите! Подождите!» — снова закричал, пытаясь взлететь, молодой гусак. Все это видел и слышал мальчик, растянувшийся на каменной ограде. «Немалый будет убыток», — подумал он, — «если молодой гусак улетит, то-то будет горевать отец с матушкой, когда вернутся домой и хватятся его». Снова позабыв, как он мал и беспомощен, мальчик спрыгнул с ограды и, очутившись посреди гусиного стада, крепко обхватил гусака за шею. «Только посмей улететь!» — пригрозил он. В этот самый миг молодой гусак, взмахнув крыльями, наконец-то взлетел. Но сбросить мальчика он уже не мог. Не успел Нильс и глазом моргнуть, как оказался высоко в воздухе. Глянув на быстро удалявшуюся землю, он похолодел от страха. Если прыгнуть вниз, разобьешься насмерть. Что ему оставалось делать? С большим трудом Нильс перебрался на гладкую скользкую спину гусака и обеими руками вцепился в гусиные перья. Голова у него кружилась. В ушах стоял страшный гул от непрестанно хлопавших по обеим сторонам крыльев. Часть третья. Клетчатая скатерть. Мальчик не сразу пришел в себя. Ветер бил ему в лицо, в глазах рябило, в ушах по-прежнему стоял страшный гул. 13 гусей, окруживших его сплошным кольцом, хлопали крыльями и гоготали. Казалось, вокруг завывает буря. Он не знал, высоко ли, низко ли они летят и куда лежит их путь. Как бы это разузнать? Надо собраться с духом и взглянуть вниз. Но вдруг у него снова закружится голова. Дикие гуси летели чуть ниже и чуть медленнее, чем всегда, ведь их новый спутник, молодой гусак, с трудом дышал в разреженном воздухе, и они его щадили. В конце концов, мальчик все же заставил себя посмотреть на землю и увидел, что под ним расстилалась огромная скатерть, поделенная на невообразимое множество крупных и мелких клеток. Он видел сплошные клетки, косые, продолговатые, но все с ровными прямыми краями. Ничего круглого, ничего изогнутого. «Куда же я залетел?» — удивился Нильс. «Что это за огромная клетчатая скатерть внизу?» — спросил он громко, хотя и не ожидал ответа. К его удивлению, дикие гуси, окружившие его, тотчас закричали: «Пашни да луга! Пашни да луга!» И тут мальчик понял, что огромная клетчатая скатерть, над которой он пролетал, — не что иное, как равнина провинции Сконы, светло-зеленые клетки на ней, озимая рожь, желтовато-серые прошлогоднее жневье, бурые клеверные поля, а черные — пустующие пастбища да незасеянные пашни. Рыжеватые с золотистой каймой клетки — наверняка буковые леса. Ведь в буковых лесах высокие деревья в самой глубине леса зимой обнажаются, меж тем как низенькие буки, растущие на лесной опушке, сохраняют сухие желтые листья до самой весны. Виднелись внизу и темные клетки с чем-то серым посередине, то были большие огороженные усадьбы с почерневшими соломенными крышами и мощенными камнем дворами. А еще можно было различить зеленые, обведенные коричневым ободком клетки, сады, где уже вовсю зеленели лужайки, хотя окаймлявшие их кусты и деревья стояли еще голые, темнели лишь бурой корой. Яркая пестрота клеток развеселила Нильса. Он даже засмеялся. «Плодородная и добрая земля! Плодородная и добрая земля!» — загоготали гуси, словно осуждая его за смех. У него вновь сжалось от горя сердце. «Могу ли я радоваться?» — подумал он. «Ведь со мной случилась самая страшная беда, какая только может стрястись с человеком». Но чем дальше летели гуси, тем меньше думал Нильс о своей беде, тем меньше усилий ему требовалось, чтобы удержаться на спине гусака. Его внимание привлекали птичьи стаи, летевшие на север. Они громко перекликались между собой, и в небе стоял страшный шум и гомон. «Неужто вы только нынче перелетели море?» — кричали одни. «Да, представьте себе!» — отвечали гуси. — Как, по-вашему, здесь уже весна? — спрашивали другие. — Пока нет, ни листочка на деревьях, вода в озерах холодная, — слышалось в ответ. Пролетая над усадьбой, где расхаживали домашние птицы, гуси спрашивали, — Как зовется эта усадьба? Как зовется эта усадьба? И петух, задрав голову, горланил, — Усадьба зовется Малая Пашня, все как и было, все как и было. Большая часть дворов, по обычаям Сконы, носила, видимо, имена своих хозяев — усадьба Пера Матсона или же Ули Бусона, но петухи придумывали свои названия, более подходящие, как им казалось. На дворах бедняков-арендаторов они орали «Эта усадьба зовется Бескрупова!» А петухи, что жили на самых бедных торпах, кричали «Усадьба зовется Маложуева! Маложуева! Маложуева!» Зато большие, зажиточные крестьянские усадьбы петухи пышно величали «Счастливое поле», «Ишная гора», «Денежная кубышка». В господских же усадьбах петухи были очень кичливы и не снисходили до шуток. А один из господских петухов горланил так громко, словно хотел, чтобы голос его донесся до самого солнца. «Это усадьба помещика Дюбека! Все как и было! Все как и было!» Чуть подальше другой петух кричал. «Это Сванехольм, Лебяжий остров! Пусть весь мир знает!» Но тут мальчик заметил, гуси уже не летели вперед по прямой, а все кружились и кружились над всей равниной Сёдерслет, словно радуясь, что снова вернулись в Сконы и могут поприветствовать каждую усадьбу. Вот они пролетели над двором, где в окружении множества низеньких домишек громоздилось несколько больших строений с высокими трубами. «Это Юртбергский сахарный завод!» — закричали местные петухи. «Это Юртбергский сахарный завод!» Мальчик так и подскочил на спине гусака. Как же он сразу не узнал это место? Завод был неподалеку от его дома, и в прошлом году он нанимался сюда пасти гусей. Оказывается, когда смотришь вниз с высоты птичьего полета, все выглядит иначе. И как он мог забыть? Как он мог забыть осу-пастушку и маленького Матса, своих прошлогодних товарищей? Хотел бы он знать, пасут ли они здесь гусей нынче. Вот бы они удивились, если бы им кто-то сказал, что высоко-высоко в небе над ними летит Нильс. А стая уже летела в Свадале и к озеру Скабершо, а потом, миновав Бёрнге-Клостер и Хегебергу, вернулась обратно. За один день мальчик узнал о Сконе больше, чем за всю свою жизнь. Когда в тот день диким гусям случалось увидеть домашних, они замедляли полет и от души веселясь кричали «Летим в горы! На север! Летите с нами! Летите с нами!» «В стране еще зима! Рановато вы явились! Возвращайтесь назад! Назад! Назад!» — отвечали домашние гуси. Дикие гуси спускались ниже, чтобы их лучше было слышно, и призывно кричали «С нами! С нами! Мы научим вас плавать и летать!» Домашние гуси злобно шипели и не удостаивали их ответом. Тогда дикие гуси спускались еще ниже, так низко, что почти касались лапками земли, а потом вдруг с молниеносной быстротой взмывали ввысь, словно кто-то гнался за ними. «Ой-ой-ой!» — кричали они. «Разве это гуси? Это просто овцы! Это просто овцы!» Оставшиеся на земле домашние гуси, задыхаясь от злобы, орали им вслед. «Чтоб вас всех подстрелили! Всех до одного! Всех до одного!» Слушая шутки и перебранку гусей, Нильс смеялся. Потом вдруг вспоминал о беде, что сам навлек на себя, и горько плакал, но немного погодя снова смеялся. Никогда прежде не доводилось ему мчаться с такой быстротой, хотя он с измальства привык к бешеной скачке верхом. Он даже не подозревал, что здесь, наверху, воздух так свеж, так напоен чудесными запахами земли и смолы. Какое это блаженство — лететь высоко-высоко над залитой солнцем землей, а тебя обвивает ласковый душистый ветер, и кажется, будто ты улетаешь от всех бед и забот, от всех мыслимых и немыслимых горестей.